Человечество отчаянно воевало, но во всех этих войнах не удавалось свести дело к единственной первопричине. Что же это за сила у мирового добра или ничего сделать не может? Или он, Сол, просто щенок еще, его место на вторых ролях? Увеличивать скорость сканирования было нельзя. Возрастала опасность пропустить что-то важное. «Почему это я расстраиваюсь?» — подумал Сол. «Все нормально. Обыкновенная рутинная работа. Неужели я думаю, что каждые 5 минут мне удастся разрешать по мировой проблеме? Работа, работа и еще раз работа. Если уж я взялся опекать многомиллиардный мир, а не тысячный городишко, трудоемкость будет, соответственно, больше. И заработок». Он вспомнил чемоданчик, набитый деньгами. «Пуля в лоб тебе, заработок», — вмешался старший брат. «Или снаряд от базуки». Сол прогнал наваждение и продолжил просмотр. Отметил несколько авиакатастроф, предотвращением которых стоило заняться позднее. Хоть какой-то результат будет. Неожиданно в северо-восточной Африке обозначилось что-то явно выпадающее за рамки естественного миропорядка. Сол сконцентрировался. Египет, город Дисук. Больше 20 000 погибших. Ого-го! Дисук. Город какой-то малоизвестный. Не может быть, чтобы беспорядки. Эпидемия. Химический завод взорвался. Через доли секунды Сол уже знал причину. Ядерный взрыв. Атомная бомба 40 килотонн. О, Господи! Неужели израильтянин? Неужели ему, израильтянину, придется иметь дело с Израилем? Но почему какой-то Дисук и никаких признаков войны в регионе? Сол прекратил сканирование и начал распутывать узел. Получил леденящую душу картину грибовидного облака, отразившегося в большой реке, Нил, что ли. Тут же компьютер выдал справку. Рашид, один из основных рукавов Нила. К черту! Отступаем в прошлое, смотрим, откуда появилась бомба. Бомбу принесла ракета, прилетевшая из Ливии. Сол не поверил своему предвидению. Еще раз проверил его. Все правильно. Ливийская ракета с атомной бомбой, а войны между Египтом и Ливией нет. Чертовщина какая-то. После напряженного изучения вопроса многое стало ясным. Не произошло ничего особенного, из ряда вон выходящего. Почти, почти. Да, ракета была ливийская, да, на ней была ядерная боеголовка. Но летела ракета отнюдь не в Египет, а туда, куда и полагалось лететь ливийской ракеты. В Израиль, в район Большого Тель-Авива. Карающий меч арабского возмездия ударит в самое сердце сионистской агрессивности, сказал великий вождь ливийской революции. И ведь так тщательно целился вождь. Дважды проводил учебные запуски ракет, не пожалел денег. Советники говорили, одной проверки достаточно. Нет, дважды удавалось надуть хваленную империалистическую систему раннего предупреждения. Один раз в районе Кипра люди переполошились, искали неопознанный летающий объект, второй раз в районе Сицилии и не нашли. А ливийские корабли оба раза отметили отклонение от цели. Не больше 1,5 километров. Прекрасная точность. Неси ракета обыкновенную взрывчатку, и на третий раз она попала бы в цель. Но атомная бомба проявила свой вредный характер. Никто не учел влияние радиации на электронные приборы. Ракета упала раньше, и как назло, не где-нибудь в пустыне, а на ничего не подозревающих жителей Дисука. Да ни в одном ведь Дисуке дело. Радиоактивному заражению подверглась дельта Нила, житница Египта.